Вот и твори после этого великие чудеса. Ей-богу, не стоило беспокоиться ради столь сомнительного успеха. Смотрите Евангелие от Луки, главу 7, стихи 11-16. Воскресший тем временем свернул свои погребальные пелены, пошел на базар и продал их там на вес, как утильсырье. На вырученные деньги он купил губку, чтобы собирать слезы плакальщиц. Они ведь как следует натерли себе глаза луком и уже не могли остановить заранее оплаченного потока. Что же касается представителей похоронного бюро и могильщиков, потерявших выгодный заказ, то они, несомненно, желали Иисусу всяческих неприятностей. Мать вдови Сона наверняка отказалась платить за наполовину сделанную работу первых и никому не нужную работу вторых. И те, и другие наверняка подали на нее в суд, требуя возмещения расходов по похоронам и погребению. Но чем закончился их процесс, этого я не знаю. Глава 34. Неприятности Иоанна Крестителя. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Лука, глава 7, стихи 19, 21, 23. Тем временем Иоанн Креститель сидел себе накрепко в крепости Махер. Режим этой тюрьмы не был чересчур строгим. Даже будучи заключенным, сын Захарии мог внимательнейшим образом следить за всеми делами и поступками своего кузена. У него по-прежнему были ученики, он даже ухитрялся их регулярно поучать. Все это лишний раз доказывает, что Ирод вовсе не походил на жестокого тирана, каким его рисуют христиане, а напротив, был само воплощение терпимости и доброты. Обычно заключенные не знают ничего о том, что происходит за стенами их темницы. А когда под замок попадает главарь шайки злоумышленников, ему тем более не позволяют общаться со своими сообщниками. Несмотря на это, приверженцы Иоанна Крестителя, как и прежде, бродяжничали по всей стране, нищенствовали, крестили простаков, взимая с них деньги, и частенько посещали своего вожака. Как видно, у них было на то разрешение, составленное и подписанное с соблюдением всех формальностей. «Ну что?» — встречал их креститель. «Какие новости?» «Фарисеи, как всегда, не слезают со своего конька, законов Моисеевых. Они собираются запретить нам крестить народ по субботам. Меня это не удивляет. А как дела у Иисуса?» «Говорят, он творит чудеса по городам и селам. Иногда он даже принимает вызовы на дом. Проклятие! Первое чудо, которое он должен был бы совершить, это вытащить меня из каталажки. Конечно, здесь мне не так уж плохо. Кормежка довольно приличная, постель для тюремной даже роскошная, и директор ко мне благоволит, разрешая всяческие поблажки. Но все равно я тут дурею от скуки. Я ведь так люблю свежий воздух пустынь». Эти размышления навели крестителя на мысль, что, может быть, Иисус вовсе не был тем самым мессией, приход которого он должен был возвестить. Иначе как объяснить подобную забывчивость ходячего слова по отношению к своему предтече? И вот креститель выбрал двух своих приверженцев и отправил к сыну голубя со следующим посланием: «Будь столь добр, растолкуй подателям сего письма, действительно ли ты тот, кто должен был прийти, или нам ожидать другого?» Два крестителя отправились на поиски Иисуса и встретили его в Наине. Когда они выполнили возложенное на них поручение, миропомазанный сказал себе: «Вот так штука! Даже мой предтеча во мне сомневается. Я прекрасно знаю, Чего ждет от меня мой кузен? Мне, конечно, было бы расплюнуть, вызволить его из тюрьмы. Но погоди, дружище, раз ты еще сомневаешься в моей божественности, я совершу такие чудеса, что все твои ученики вытаращат глаза и уверуют. Зато того чуда, которого ты хочешь, не видать тебе, как своих ушей».